Услышав шаги, он, толком еще не проснувшись, стремительно обернулся, словно бы испугавшись, а, увидев ее, с облегчением рассмеялся. «Ну, знаешь, ты меня напугала до полусмерти». Судя по голосу, он был не слишком-то счастлив видеть ее и явно нервничал. «Как вы узнали, что они не вернутся до вечера?» — спросила Эмилина. «Они всегда приезжают к концу воскресенья». «Так почему же тогда вы сказали...» «Не задавай глупых вопросов, Эмилина. Прошу тебя». Она сняла шаль, но огонь в очаге прогорел, и было так холодно, что пришлось снова в нее завернуться. «Ты что же, не понимаешь, чего мне стоит встречаться с тобой?» — спросил он чуть ли не злобно. «Не понимаешь, что тебе не годится приходить сюда? Не понимаешь, что каждый раз, распростившись с тобой, я даю себе клятву, что повторений не будет?» «Нет», — сказала она, комкая концы шали, изо всех сил сдерживая подступающие слезы. «Я всего этого не понимаю. Мне не кажется, что я делаю больно кому-нибудь, и уж тем более вам. Ведь вы спасли мне жизнь, мистер Магуайр, и я просто не вынесу, если из-за меня вам теперь будет плохо. И, наверное, лучше мне просто уйти». «Вы спасли мне жизнь, мистер Магуайр», — повторил он за ней изумленно. «Ах, Эмилина, Эмилина, ты даже не понимаешь!» Она ждала, чем он закончит фразу, но он вдруг резко спросил. «Что это было?» «Не знаю. Я ничего не слышала». «У парадного входа. Подожди здесь». Он быстро вышел, но почти сразу вернулся. «Все в порядке». «Ну ладно, пошли наверх, разведем там огонь». Но нервозность не оставляла его и наверху. Он стремительно протащил ее мимо комнаты девочек, как будто то, что она хоть секундочку постоит возле двери, подскажет им потом, что приходил кто-то чужой. Разведя в спальне огонь, он подошел к окну, выглянул, но потом раздраженно пробормотал. «Идиот! Чего ради смотреть на улицу, когда они могут подъехать по Потакет-стрит и сразу же завернуть во двор, к сараю?» «Но зачем нужно смотреть, если они приедут только вечером?» — спросила Эмилина. «Кто может знать наверняка? Однажды им показалось, что надвигается ураган, и они стали так нахлестывать лошадей, что прикатили до сумерек». Пока было еще далеко до полудня. Стараясь согреться, Эмилина стояла спиной к камину. «Сядь сюда!» Мистер Магуайр кивнул на кровать с изголовьем из металлических прутьев. «Сядь! Прислонись к изголовью! Хочу на тебя наглядеться!» Она послушалась, хотя оказалось, что опираться на прутья больно и неудобно. Он улыбнулся. «Теперь ты в клетке. Когда захочу, отпущу, а когда передумаю, снова запру». Она молча смотрела ему в глаза, не понимая, при чем тут клетка, и не догадываясь, что прутья спинки навеяли этот образ. Взгляд мистера Магуайра смягчился. Прежде, когда его лицо вот так неожиданно делалось нежным, она сама словно бы расплывалась, превращаясь во что-то теплое и текучее. А сейчас все внутри сжалось в узел, ведь она знала, не пройдет и нескольких минут, как он уже снова на что-то рассердится. Мелькнула мысль, может, к лучшему, что теперь они смогут встречаться только на фабрике. Не надо ей этих мгновений острого счастья, если за ними всегда идет боль. Но стоило ему подойти к ней и словно впервые коснуться лица, как сразу, сметая все на пути, поднялась волна других чувств. Как же ей жить без него столько месяцев, без рассказов, которые она так любит слушать, без ощущения, что он рядом, без возможности говорить о себе? Ведь есть вещи, которые никому не расскажешь.